Есть только он от Нгому. Погрузись, опустись в бесконечность Творца, в изначальность вселенских глубин. Есть лишь единый, бескрайний Он. Есть только Он один. Когда ты познаешь, что есть только Он, здесь и во всем, всегда и везде, то солнце его воспылает в груди, любовью взойдет в тебе. В слиянии с ним ты тогда ощути свои руки любви в изначальном «Я». И тогда восходи над простором земли, любовью его проявляя себя. Есть только он, который во всем. Есть только он, который в тебе. Есть только любовь его и твоя. Любовь как основа всего на земле.